Глава 10. 1. Дремлет в поле Ольгово хоробрае гнездо, далече залетело. Слово о полку Игореве. От дремоты перед отсроченным отъездом, когда завязли ноги во вчерашнем дне, когда спишь на чужой кровати, и в комнате как бы нет уже стены, вещи сложены, а ноги завязли, и руки связаны дремотой. Из порожних тул поганых половцев сыплют на грудь крупный жемчуг без конца. Дремлют ноги, что чувствовали теплые бока жеребца, лежат руки, как чужие государства. Дышит грудь волынка, которую надувают неумелые дети. Тиреликает российская балалайка на первом дворе. Дремота заколодила дороги, завалила хворостом, спутала Россию, подменила ее в потемках Кавказом. Какая долгая дорога даже здесь, с третьего двора на второй, со второго на первый, не перебраться через порог, не найти калитки. Стоят часовые. Тиреликает балалайка на первом дворе. Одеяло сползает с ног, ноги стынут, и дремоте кажется, что человек переходит через холодный ручей. Снова натягивается одеяло, и ручей высыхает. Встречается человек с родными и друзьями, но все они безымянны. Дремота позабыла имена. Селится человек на кровати вспомнить имя, и нужно ему назвать женские руки, которые здесь близко. Ярославна плачет в городе Тебризе на английской кровати. Она беременна, и беременность ее мучительная. Тиреликает казацкая балалайка на первом дворе. Ведет дремота бумажное дело производства об одном каком-то неприятном деле, и ни за что ей не вспомнить, почему дело возникло, и каков номер, и как зовут того человека. Но дело самонужное, человек этот провинился. Кажется, он русский человек, и кажется, он кому-то изменил, чуть ли не Россию он предал. А где Россия? Дремота заколодила дороги, спутала Россию. И нужно разгрести тысячи верст хворосту, чтобы добраться и услышать. Плачет Ярославна в городе Тебризе. Тиреликает российская балалайка на первом дворе. О, дремота, упадшая на тело российское, копошится в дремоте безымянный Паскевич, увязнул на заднем дворе, тагеранском, московском, Чаадаев, и нет никого в воздухе сером, как глаза Неселерода. Тихо стало. Это в сумерках роются, разрывают хворост скрипучими лопатами, добираются до лежащего на кровати под чужим одеялом человека. Перестала тиреликать балалайка на первом дворе. На три удара открылась, скрипя калитка русского посольства. Стоял человек и требовал немедленного свидания с господином Грибоедовым. 2. Поеживаясь от ночного холода в халате и туфлях, Грибоедов щурился на человека, которого ввели два казака. Очки, он помнил, положил на столик, а на столике их не было. Две свечи колебались и чадили. Сашка застрял позади в дверях и наблюдал. Он был в исподнем платье. Вошедший человек был большого роста, в простой одежде. Куличи его лоснилась, а баранья шапка была в лысинах. «Мне нужно переговорить с вами наедине, ваше превосходительство», — сказал он по-французски. Грибоедов помедлил. «Кто вы?» — спросил он осторожно. «Я имел честь угощать ваше превосходительство на приеме у его величества и был у вас по делу. Вероятно, вы не узнаете меня из-за одежды». Грибоедов махнул рукой казакам и Сашке. «Садитесь», — сказал он. Хаджа Мирза Якуб опустился на стул прямо и бережно. Он оглядывал комнату, в которой еще стояли чемоданы. Снег таял на его востроносых богатых туфлях. Потом, слегка вздохнув, как человек, уставший от дела, о котором предстояло говорить, он начал. «Ваше превосходительство, простите меня за ночное беспокойство. Фамилия моя Маркарян, и я происхожу из города Ереване». 3. Уже столетия назад слово «измена» казалось взятым из оды или далекого предания. Уже столетия назад заменил Мицкевич изменника ренегатом. Перешедший границу государства изменял не государству, а одежде, речи, мыслям, вере и женщинам. Немецкий поэт, принужденный жить в Париже, писал, что мысли его сосланы во французский язык. Двоеверие, двоеречие, двоемыслие. И между ними на тонком мостике человек. Столетия назад государство русское имело руководителем иностранной политики не Селерода, человека многоязычного и поэтому бессмысленного. Терялась граница между дипломатическим дамским письмом и изменничьим шифром. «Измена» стала словом военным и применялась только в том случае, если человек изменял один раз. Двукратная измена уже переходила в разряд дел дипломатических. Самсон Хан, выдачи которого добивался Александр Сергеевич, друг Фадея, был изменником не потому, что изменил России, а потому что изменил Павлу, Александру и Николаю. Он был ренегатом. Прапорщик Скриплев просто болтался у русской миссии. Он не был ни изменником, ни ренегатом. Для него в языке существовало другое слово — переметчик. Пространство и время по-разному влияют на слово «измена». Пространство делает его коротким и страшным. Солдат пробирается ночью во вражеский лагерь и предается врагам. Несколько сот сажен бездорожья, лесистого или голого, ровного или гористого, меняют его навсегда. Замешиваются, теряются не границы государства, а границы человека. Фадей, верный любимый друг Александра Сергеевича, русский офицер, передался французам, сражался против русских войск в 1812 году, попал в плен к своим и стал русским литератором. 8 лет сделала измену расплывчатым словом, пригодным для журнальной полемики. Простое дело переметчика. Русский поэт Тепляков, бывший в 1829 году свидетелем турецкой кампании, так ее описывает. «Посреди толпы увидел я 2 турецких переметчиков. Один из них поразил меня своим колоссальным ростом, своей гордой воинственной поступью. Другой — блеском женоподобной красоты своей, цветом юного, почти отроческого возраста. Оба явились к нашим аванпостам и передались, наскучив дисциплину регулярных войск, посреди коих принуждены были тянуть лямку. Им задержали жалование 40 пиастров. И все же нет слова более страшного, чем измена. Государства оскорблены ею, как человек, которому изменила любовница и которого предал друг. Хаджа Мирза Якуб, человек большого роста, учености, богатства, был евнух. Его оскопило государство персиянское, без злобы и ненависти, потому что этому государству требовались евнухи. Были места, которые могли заниматься только людьми изуродованными, евнухами. 15 лет росли его богатство и росли пустоты его тела. Он был священной собственностью шахова государства, личной собственностью шаха. Жизнь его была благополучна, в руках его были большие торговые дела и гарем, и руки его принадлежали, как и сам он, шаху. Он почувствовал, что эти руки его, что они простые человеческие руки, белые и в перстнях, когда он обнимал девочку по имени Дильфирус. Грязный шамхурец отнял ее, он не противился. Да она и не жила у него, ему казалось, что будет лучше, если ее не будет и у Хасров хана. Потому как скучно ему стало, он понял, что это не совсем так. Тут случилось, что человек со свободными движениями и небрежный просидел перед шахом час без малого, в сапогах. В первый раз за всю жизнь Хаджа Мирза Якуб увидел, как шах, каждый жест, которого он понимал, задыхается, как пот капает с его носа. Шах был недолговечен. Английский доктор подбивал его на новую войну, и войну будет вести Аббас Мирза. Богатства евнуха были поэтому тоже недолговечны. Он подумал, глядя на вазир Мухтара, что власть его велика, но что ему недостает многого — знаний. Он совершил много ошибок. Визит Алаяр-хану нужно было нанести первым, а доктора Макниля посылать от своего имени не нужно было. Знания были у него, у Хаджи Мирзы Якуба. Вазир Мухтар представлял Россию. Для евнуха России была ранее бумагами из посольства, разговорами и записками доктора Макниля. Теперь она стала Ереванью, где жили его родители, где он сам жил мальчиком. Может быть, на секунду Еревань привела его к монастырю Ичмиадзина и к Баба Кацору, где он попал в плен и кончилось Тебризом, где его оскопили. В этот день он подписал на одной квитанции «Якуб Маркарян», хотя всегда подписывался «Мирза Якуб». Это все и решило. Границы евнуха Хаджи Мирзы Якуба замешались. Он был тегеранским человеком, но основным местом его жительства была снова Еревань. 15-летняя жизнь в Тегеране была временной жизнью скопца, 18-летняя жизнь в Ереване была молодостью, вечерним столом, за которым сидит его отец и разговаривает с соседом, а мать покрывает чистой скатертью стол. Хаджа Мирза Якуб был богат и жил в почете. Якуб Маркарян был безвестный ереванский человек. Когда он вернется домой, мать покроет чистой скатертью стол. Он смотрел на свои белые, длинные, опозоренные руки. Он не вернется домой с пустыми, не мужскими руками. Соседи не будут смеяться над ним. Снова вазир Мухтар сидел, заложа ногу на ногу перед шахом в полуторапудовой одежде, и шах задыхался. Он сидел час, и какие-нибудь две минуты сидел на его месте перед Фетх Алишахом Якуб Маркарян, оскопленный в городе Тебризе. Якуб Маркарян, который знал многое, у которого были руки полные, белые, унизанные перстнями. По росту он был не ниже вазир Мухтара, по бесстрастному лицу не уже. Потом он виделся с вазир Мухтаром наедине, но ничего ему не сказал. Когда же Алаяр-хан пригрозил Хадже, что будет его бить по пяткам, сказал в раздражении, будто это Хаджа Мирза Якуб указал на его жен вазир Мухтару, и что будто Хаджа Мирза Якуб был в стачке с его собственным евнухом, он решился. Доля правды была в этом. Мирза Якуб покрывал своего товарища, и Мирзу Якуба будут, возможно, бить по пяткам. Медленно, не торопясь, все взвесив и обдумав, действовал Мирза Якуб. Он совещался с Хасров-ханом и Манучехар-ханом. Они запирались по часам, и Хасров выходил с блуждающими глазами, а Манучехар согнувшись. Они колебались. Может быть, действительно не стоило дожидаться смерти. Фетх-Али стоило перейти к вазир-мухтару. Оба они были русскими уроженцами. Но Хаджа Мирза Якуб не колебался более. Ему казалось, что всю жизнь он только и думал, что о русском посольстве. И когда была дана прощальная аудиенция вазир Мухтару, он привел в порядок все свои дела, уложил все вещи в 5 сундуков, а квитанции за вещи, купленные им для гарема, письма и деньги, в маленький сундучок. Вечером он прошелся мимо русской миссии и слышал стук молотков и суетню во дворе. В 2 часа ночи он был у Грибоедова. Александр Сергеевич Грибоедов, друг изменника Фадея Булгарина, требовавший немедленной выдачи изменника Самсона, слушал рассказ Хаджи Мирзы Якуба. Хаджа Мирза Якуб не был изменником, потому что по Туркменчайскому трактату уроженцы областей русских или отошедших по этому трактату к России имели право вернуться на родину. 4. Грибоедов запахнул халат и сжался. Было холодно в комнате. Он закрыл на минуту глаза, потом он сказал. «Я не могу вас принять тайно ночью. Все мои дела должны быть известны и явны. Мне не нужны секреты персианского двора, поэтому теперь вернитесь в дом свой. Подумайте хорошенько. Если вы действительно желаете вернуться на родину, приходите в другой раз днем, чтобы я мог принять вас под свою защиту». Сашка в казакине, накинутом на исподнее платье, светил евнуху. Евнух спускался по лестнице. Грибоедов видел, как он остановился у конца лестницы, посередине двора, и потом медленно, нехотя, пошел прочь. В 8 утра принесли Грибоедову отказ шаха в выдаче Самсона. В 8 часов пришел Хаджа Мирза Якуб с 3 слугами во 2-й и последний раз. Хаджа Мирза Якуб остался в русском посольстве, и ему отвели комнату во 2-м дворе. Комната выходила на юг. 5. Скажите, пожалуйста, правда ли, что когда гарем выезжает за город, даются сигналы оружейными выстрелами, и все убегают с дороги, а неубегающие подвергаются тюремному заключению? Нет, это неправда. Когда мы выезжаем в Нигеристан на гуляние, нет отбоя от нищих и зевак. Да, но Шарден описывает это. Шарден — надежный источник. Вы забываете, господин доктор, что Шарден жил, когда существовали во Франции рыцари, а Россия, кажется, не имела даже императоров. Доктор Аделунг сидел у евнуха и расспрашивал его о восточных обычаях. Я видел здесь у одной женщины бумажку на локте, даже несколько выше локтя на веревочке. Что это такое? Изречение из Корана. Я так и думал, сказал с удовольствием доктор. Амулеты. Евнух посмотрел на него и улыбнулся. Женского Корана, доктор. «Женского?» «Его Величество поручил принцу Махмуду Мирзе собрать и записать женский Коран. Он во многом отличается от мужского». «Но это совершенно новый», — сказал озадаченный доктор. «Чем же отличается?» «Когда прибудут мои книги и рукописи, я дам вам ответ». «Вы образованный человек», — сказал доктор, слегка озадаченный. «Образование мое скудное. «Вы образованный человек», — сказал доктор строго. «Вы напишите свои воспоминания, мы вместе переведем ваши рукописи, и господин Синьковский издаст их в Петербурге. Успех будет шумный». Хаджа Мирза Якуб помолчал. «У вас большая библиотека?» «Все мое имущество помещается в 7 ящиках». «Когда прибывают ваши рукописи и книги?» «Я жду их с часу на час. Мои слуги, слуга господина Грибоедова и двое ваших чапаров отправились за ними». Прошло полчаса. «А скажите, пожалуйста, — спросил доктор, — есть ли в женском Коране расхождение по поводу омовений?» «Есть, — ответил Мирза Якуб и выглянул в окошко. Сашка, курьеры, Рустамбек и его люди стояли на дворе. Сашка разводил руками, вид у него был серьезный. Вещей евнуха с ними не было. Рустамбек передал Хадже Мирзе Якубу письмо от шаха. Письмо было ласково и приглашало Якуба вернуться для переговоров. 6. Так они сидели и разговаривали о женском Коране, и Хаджа Мирза Якуб становился литератором, товарищем Синьковского. Ничего не изменилось в Тегеране, разве только опустела площадка перед русским посольством. Но она пустела исподволь. Родители, получившие детей своих и не получившие их, разъехались. Армяне с прошениями рассеялись. А сейчас не стало и торговцев. По ночам 3 больших машала освещали вход в русское посольство, и дым от машалов бежал пылью по красным и как бы нагретым лужам. Тряпки, смоченные нефтью, сухими выстрелами трещали в железных клетках на длинных древках машалов. Дверь была наглухо замкнута, и у двери стояли сарбазы. За дверью говорили о женском Коране. Ничто не изменилось за дверью, но изменилось, нарушилось нечто по ту сторону ворот. Доктор Макниль был бледен, его дрожки стояли то у дворца Алаяр-хана, то у дворца шаха. Государство английское менялось в эти дни. Его восточная политика была в руках белых, не мужских, унизанных перстнями, опозоренных человеческих руках. И не только в них. Она была уже в узких, длинных, цепких пальцах русского поэта, действовавшего в силу трактата. И были уже разграблены 7 сундуков Хаджи Мирзы Якуба, запечатанные Манучехр-ханом. Исчезли квитанции на вещи, купленные евнухом для гарема. Исчезли рукописи и записки. Исчезли и письма разных лиц, в том числе и доктора Макниля. Не было, стало быть, и того женского Корана, которым так интересовался доктор Аделунг, желавший издать его под редакцией Синьковского. 7. Послать сарбазов и взять хаджу из посольства. Таково было мнение Шахзаде Зели Султана. Но это явное нарушение трактата, и пропадет 8 куруров. Но Зелих Султан ночей не спал именно из-за этих куруров, заплаченных изменником Аббасом. Вернуть Хадже все его имущество и наградить по-царски, склонить обещаниями. Когда же он выйдет из посольства, убить его, было предложение Алаяр-хана. Доктор Макниль еще утром в разговоре с Алаяр-ханом одобрил этот план. Он не поверит. «Выдать кафиру Самсон-хана, и тогда он согласится на выдачу хаджи», — было мнение Зили Султана. Самсон мозолил ему глаза. «Если друг Аббаса не будет охранять отцовского дворца, Зили Султан много не потеряет. Я ему послал уже Дестхат о выдаче Самсона. Дестхат у него. Он не хочет выдавать хаджу. Вызвать к себе на загородную дачу Грибоедова и в это время убить евнуха», — предлагал Алаяр-хан. Это явное нарушение трактата. Но этого бы и хотелось Алаяр-хану. Каджарская династия пусть повоюет еще раз. Абдул-Вихаб, дервиш с лицом Никиты Пустосвятой и колтуном нечесанных волос, внес тихое предложение. Вызвать его на духовный суд. Доктора Макниля на этом совещании не было. Курьеры день и ночь скакали в Тебриз. 8. Дело перешло в духовный суд. Якуб Маркарян был собственностью Шаховой. Собственность эту охраняла сила более могущественная, чем государство Шаха и его сарбазы — шариат. Старый человек с крашенной бородой невысокого роста сидел в Тегеране для того, чтобы охранять шариат. Имя его было Мирза Масси. Ему были известны все повеления шариата, закона, под которым ходит сам Шах. Мулам всех — человек с бледным жирным лицом, человек святой жизни, служивший в мечети имам Зуме, был его правой рукой. Когда Иран нищал от войны и податей, наложенных кефиром, Мирза Маси молчал. Это было наказание Божие, наложенное на каджаров, которые лицемерно подчинялись шариату, но действовали из-под тишка по-своему. Не он воевал с кефирами. Когда жены Алаяр-хана перешли под русский кров, Мирза Маси сказал: «Нечистые суки ищут нечистых кобелей». Обе они были кефирками. Мирза Маси не одобрял обычай брать с женами кефирок. Не он писал мирный договор с кефирами. Теперь евнух, 15 лет исповедовавший ислам, убежал к кефирам, чтоб ругаться перед безбородами и безусами, как он кефирами над исламом. Мирза Маси и мулам всех сидели у шаха. Не они воевали, не они писали мирные договоры. Не они сидели над шариатом. Дело перешло в духовный суд. В тот же вечер шах услышал слово, которого долго не слыхал — джихад. Он ничего не возразил. Он хотел одного — освободиться от этих дел, которым не было конца, освободиться от уплаты куруров. Его хазне была полна, но кефир и до нее добирался. Забыть о кефире, уехать в Нигеристан, отдохнуть. Руки таджи да улет пусть успокоят его. Он был стар. И все же неужели джихад? Тот же вечер он уехал тайком в Нигеристан с женою своей, своей дочерью Таджи Доулет, без огласки. Да, джихад. В тот же вечер уехал с юным Борджесом и всеми своими людьми за город доктор Макниль. Тоже отдохнуть, рассеяться немного, подышать чистым воздухом. Всего на один день. Джихад. Священная война. Против кефира в очках. Священная война города против человека. «Запирайте завтра базар и собирайтесь в мечетях». Там вы услышите наше слово. 9. Самсон пообедал, отер рукавом усы, пригладил бороду и послал за Борщовым. Борщов, хлипкий, с бегающими глазами, прибежал тотчас. Они заперлись. «Вот что сказал Самсон тихо. Людей завтра начинай готовить. Послезавтра выступаем. Без шуму. Понял?» «Понял», — сказал Борщов и качнул головой. «Мы в Мазандеран теперь пойдем, там леса хорошие. Палатки все как есть захватить. Довольство перевел уже». «Есть уже Дестхат?» — жадно и с пониманием спросил Борщов. «Черта им Дестхат», — сказал Самсон и выругался. «Ихним не дадимся. Сарбазов на печку пошлем. Мало штыка, так дадим приклада. Нету никакого Дестхату. Дело нерешенное, только вечером дело решится». Дестхат о выдаче Самсона с его батальоном лежал уже у Грибоедова, и Самсон знал об этом. «Ты до вечера ничего людям не говори», — сказал Самсон. «Слышь, Семен?» «Я что ж, я ничего. Куда ты, Самсон Яковлевич? Туда я. Вместе воевали, вместе по уговору и лягем». «Вот», — Самсон подумал. «Ты, Семен, на меня не обижайся. Я знаю, что у тебя обида на меня». Борщов развел руками. «Мало чего бывало. Так все не упомнишь». «Я эту гниду к чертовой матери услал. Пусть чешутся об забор». Самсон говорил о Скриплеве, которому Борщов завидовал. Борщов встал. «Военное дело. Обижаться нам не приходится». Вечером Самсон опять послал за Борщовым. «Никому Семен не говорил?» «Как ты сказал, Самсон Яковлевич. Только видно, что знают». «Ну так вот, никаких приготовлений не делай. Никуда мы пока что не выступаем». «Что так?» «Не будет Дестхату, вот и все. Только вот что, здесь шум, может, будет». Борщов смотрел внимательно. «Так людям не баловаться». «Как скажешь, все одно», — сказал уклончиво Борщов. «А я говорю, не баловаться», — сказал Самсон и вдруг побагровел. «Из казармы никого не выпускать. Слышь, Семен, все отвечать будут. Запереть казармы». Он заходил по комнате, топча сапогами ковры. И давно уже не было Борщева в комнате. Самсон все ходил по коврам кривыми кавалерийскими ногами в смазанных сапогах, как баржа по мелководью. Потом он остановился, спокойно набил трубку, задымил и снова стал ходить. Раз в нерешительности он посмотрел на дверь и сунулся было в нее, потом махнул рукой, сел и уставился на стену, на ковер с развешенным оружием. Посмотрел на кривой ятаган, который ему подарил в прошлом году Хасров хан, и на свои кривые ноги. «Ну и что?» — спросил он негромко. «Тебе какое дело?» «Ничто». И нижняя губа отвисла у него, как в обиде. 10. В этот день Мирза Маси говорил народу. В этот день мулам всех говорил народу в мечети имам Зуме. В этот день спор шел между городом и человеком, мирным трактатом и шариатом, Персией и Европой, Англией и Россией. В этот день привезли, наконец, в русскую миссию подарки шаху, сильно запоздавшие. Ящики выгружались на дворе. Вечером метнулся тень к русскому посольству человек. Спокойны были улицы, лежащие близ русского посольства. Человека привели к вазир Мухтару. Он был бледен, и глаза его блуждали. «Ваше превосходительство», — сказал он трясущимися губами, — «я прихожу от имени Манучехр-хана. Мулам всех и Мирза Маси говорят сегодня народу. Они объявили джахат». Грибоедов закрыл глаза. Он стоял спокойно, только глаза его были закрыты. «Ваше превосходительство», — лепетал человек, — «ваше превосходительство, отдайте, пока не поздно, Мирзу Якуба». Грибоедов молчал. «Или пусть сегодня вечером Мирза Якуб пройдет тайно в мечеть Шах Абдул-Азима, ваше превосходительство. Это два шага. Только через ров перейти. В мечети его никто не тронет, ваше превосходительство». У человека были слезы на глазах, он трясся. «Если кто-нибудь, особенно русский подданный, — медленно чужим голосом сказал слова закона Грибоедов, — приходит под русское знамя и находится под его покровительством, я не могу его выгнать из посольского дома. Но если Якуб сам захочет уйти, я мешать не буду. Прощайте, господин Меликьянс». Человек неверными шажками, запинаясь, скатился с лестницы, и Грибоедов послал через 10 минут Сашку с запиской к евнуху. Сашка вернулся и доложил. «Господин главный евнух, просили передать, что если ваши превосходительства захотят, так они завсегда рады исполнить, но только сами не согласны». «Спасибо, Саша», — сказал Грибоедов. «Спасибо, Сашенька. Ты верно передал». «А господин Меликьянс прямо не в себе приходили», — прибавил Сашка, довольный. «А теперь позови сюда, голубчик, Мальцова Ивана Сергеевича». «Будьте добры, Иван Сергеевич», — сказал Грибоедов Мальцову холодно, — «написать ноту. Изложите все мои поступки со сносками на статьи. От самого приезда в Иран. Выражения допустите сильные, но титулы все сохраните. Закончите примерно так. Ниже подписавшийся убедился, что российский подданный небезопасный здесь и спрашивает позволения у своего государя удалиться в Россию или лучше в российские пределы. Всемилостивейшего, разумеется». Мальцов встревожился. «Есть какие-нибудь известия?» «Нет», — сказал Грибоедов. «Сегодня же составить? Лучше сегодня. Простите, что обеспокоил». Когда Мальцов ушел, Грибоедов взял листок, начал изображать. «Аул атирснати вэфэ еас врмр». По двойной цифире листок означал «Nos affaires vont très mal». «Наши дела очень плохи». «Кому писал это Александр Сергеевич?» Он положил листок бумагам на столе, не дописав его. Выдвинул ящик, пересчитал деньги. Оставалось немного, расходы были большие. Он становился скуповат. 11. Так наступила ночь, и никто в русском посольстве, кроме евнуха Мирзы Якуба, Александра Сергеевича, не знал, о чем говорил растерянный человек. Сашка о нем забыл. Он читал на ночь любимую свою поэму «Сиротка», сочинение господина Булгарина. Потом он улегся. Грибоедов сидел у себя, и окно его было освещено поздно. «Все сидит», — сказал казак, взглянув в окошко со двора. «Да, дела», — зевнул другой. 12. И вот перед ним встала совесть, и он начал разговаривать со своей совестью, как с человеком. «Дело прошлое, оставь свои бумаги, не хлопочи так над бумагами. Присядь, подумай. Ты сегодня пнул ногой собаку на улице, вспомни». «Неприятно», — поморщился Грибоедов. «Но, вероятно, она привыкла». «Ну что ж, жизнь не удалась, не вышла. Здесь ты прожил даром и совершенно даром. Птичье государство? Нефилокукигия?» «Кто это сказал?» — заинтересовался Грибоедов. «Птичье государство. Ах да, это доктор говорил. Зачем ты бросил свое детство? Что вышло из твоей науки, из твоей деятельности?» «Ничего», — сказал Грибоедов негромко. «Я устал за день, не мешайте мне. Может быть, ты ошибся в чем-нибудь? Зачем же ты женился на девочке, на дитяти и бросил ее? Она мучается теперь беременностью и ждет тебя. Не нужно было тягаться с неселеродом. Торговаться с Аббасом Мирзой — это не твое дело. Что тебе сделал Самсон? Нужно больше добродушия, милый, даже в чиновничьем положении. «Но ведь у меня в словесности большой неуспех», — сказал неохотно Грибоедов. «Все-таки Восток. Может быть. Нужна была прямо русская одежда, кусок земли. Ты не любишь людей. Стало быть, приносишь им вред. Подумай. Ты что-то позабыл с самого детства. Твои шуточки с Мальцовым. Ты ошибся. Может быть, ты не автор и не политик?» «Что же я такой?» — усмехнулся Грибоедов. «Может, ты убежишь, скроешься? Ничего, что скажут неуспех. Ты можешь выдать евнуха, ты можешь начать новую жизнь, получишь назначение». «Да мимо идет меня чаша эта. Ты же хвалился, что перевернешь всю словесность русскую, вернешь ее к истокам простонародным, песни ты хотел, театра русского». «Я не хвалился», — сказал холодно Грибоедов. «Просто не удалось. И притом все это преувеличено. Я надену павлиний мундир, выйду, и они уймутся. Разве ж впрямь нет России, нет словесности. Кажется, это зависть. Ты маменьки боишься, мой милый. Отсюда и провор. Вспомни о Кате. Ты ведь любил ее». «Золото мое», — сказал тихо Грибоедов и улыбнулся смущенно. «У тебя будет сын. Нина его будет качать. Люшеньки, люли, ради сына. Ты можешь выдать евнуха, ты сам можешь укрыться в мечети. Завтра же понести подарки шаху. Отрастишь бороду, как Самсон. Чего уж тут ловчиться, будут цинандалы. Может быть, не поздно еще?» «Поздно, не поздно», — отмахнулся Грибоедов рукой, как от надоевшего болтуна. «Я все знаю сам. Но бежать нужно, бежать. Это очень страшно умирать. Больше ничего не увидишь, не услышишь». «Я не хочу об этом думать», — сказал Грибоедов. «Я честно исполнял трактат», — сказал он и встал. Он нехотя взял со стола какую-то кипу бумаг, может быть, Дестхата Самсоне, может быть, счета Рустамбека или шифрованные записки. Он затолкал их в камин и зажег. Бумага тлела, плохо загоралась, тяга была дурная. Вошел Мальцов с листком в руках. «Разрешите прочесть вам?» «Вы сами растапливаете камин?» — спросил он озадаченный. «Вы больны? Где Александр?» «Александр спит», — сказал Грибоедов, не оборачиваясь. «Александр спит! Александр спит!» — тихо запел он. «Вы больны», — сказал чего-то дрожа Мальцов. «Может быть, позвать доктора? Почему вы жжете бумаги?» «Я вовсе не жгу бумаги», — серьезно ответил Грибоедов. «Бумага плотная, сырая, она еще не скоро сгорит. Не мешайте мне, прошу вас, Иван Сергеевич». И Мальцов ушел. Бумага горела ярко, стало тепло. Тогда Грибоедов стал обогревать руки перед камином. «Тепло», — сказал он весело. «Все всегда хорошо». И, ложась спать, он укутался в одеяло и еще раз посмотрел на огонь. Потом повернулся к стене и заснул сразу же здоровым, спокойным и глубоким сном.